инстинктивно попытался увидеть в ее руке компостер. Но что ей было делать с таким инструментом в этом храме жратвы? При мысли о том, что она уже никогда ничего ему не прокомпостирует, несчастный едва не вскрикнул с досады. И в этот момент она на него посмотрела. Узнала ли она его или приняла за постоянного покупателя своего кузена? Глаза ее за стеклами очков улыбались ему. Вокруг нее наперебой кричали продавцы: «Взгляните на это райское яблочко! Вы когда-нибудь видели Кальвиль белее? Взгляните только на этот Ранет!» Мсье Кокорико де ла Марсиен замер и не двигался с места. И тогда Ева взяла из ящика яблоко и протянула ему. В каком-то ужасе он поспешно повернулся к ней спиной и скрылся в толпе. Больше он никогда ее не видел и никогда больше не ездил в метро.